Глава 18. Рома. «О, Антоха, привет! Вернулся уже?» Упав на заднее сиденье Мерседеса, хлопаю по плечу своего водителя, отсутствовавшего на рабочем месте чуть больше недели. «Да, вот сегодня прилетел», — отзывается он. «Спасибо тебе за беспокойство. Рви домой». «Газ в пол, там Наташа заждалась». Разминая шею, даю указание. «Хорошо, Роман. А чё так официально?» Спрашиваю, растирая ладонями лицо и смеясь. «Так ты у нас большой начальник. Вот и не знаю, как теперь правильно будет обращаться». Подъёбки в голосе не улавливаю, поэтому морщусь. И, стянув пиджак, откидываю его в сторону. Ослабляю пуговицы на воротнике и шнурки на кроссах, потому что ноги гудят, как у старика. Устал пиздец. Запрокинув голову, безразлично продолжаю. «Как обычно, обращайся. Мы с тобой лет 15 знакомы, какой может быть официоз? И вообще, как твои успехи? Получилось? Я нашёл её. Сестрёнку свою». Оборачивается Антоха. Довольный, с горящими глазами. Давненько его таким не видел. Мы, как и со многими моими близкими людьми, познакомились ещё в детском доме. Парень он смышлёный и спортивный, но совершенно не агрессивный. Я таких уважаю. Поздравляю, Тох. Киваю, доставая телефон из кармана брюк. Реально нашёл. В смысле, ты точно уверен, что это именно твоя сестра? Конечно. У Ульки моей родимое пятно интересной формы на спине. На звёздочку похоже. Я ещё с детства его запомнил. Поэтому сомнений быть не может, это она. Родная кровь моя, понимаешь? Понимаю. Даже в какой-то мере завидую тебе, Антох. Да ладно. Ты завидуешь? Не верит он. Смеётся. Бабки — это бабки. Вздыхаю устало, понимая причину его иронии. Они родных людей не заменят. Это такая всё хуйня, Антоха. Просто поверь мне на слово. Смахнув в сторону рабочие файлы от Насти, захожу в мессенджер и пролистываю целую гирлянду из неотвеченных сообщений. Одно из них — от Ильяны. Обычное привет, сдобренное улыбающимся смайлом. «Привет». Набираю быстро. «Мне бы немного этой хуйни», — ржёт Антоха, трогаясь с места. «Я ведь теперь старший брат Ром. Мне надо Ульку свою обеспечить всем необходимым. Дать ей всё, что родители бы наши дали, если бы не сбухались по-чёрному». «Это правильно». Бормочу, читая новое сообщение от рыжей молекулы. «Посоветоваться с тобой хотела, Ром. Можно?» «Валяй». «На новую музыкальную премию нас люди Пожарского позвали. Звезда у них — колдун. Сейчас все чарты рвёт своими патриотическими мотивами. Там Би сразу согласился, а я вот думаю... Не повредит ли это нашему договору?» «Думаю, Тамби не стал бы тебе вредить. Это ведь твой человек, Ильяна». «Мой. Но... Ты знаешь, я в последнее время никому не доверяю. Все только бабок хотят с нас поиметь. Надо быть осторожнее, Ром. Вместе нам держаться». «Я спросить хотел, Роман». Отвлекает от переписки Антоха. «Мне бы побольше подзаработать. Арчи мало тебе платит?» Прищуриваюсь, вырубая экран телефона. «Да нет, спасибо, с Арчи всё в порядке, я... Про другое. Мне денег больше хочется. Может, ты чего подскажешь? В каком направлении двигаться? С чего начать?» Зависаю в пространстве. Сегодня с абсолютным триумфом завершился третий поток моего курса. Выпускной был очный. В арендованном огромном фуршетном зале собралось больше сотни людей. Моих учеников, администраторов курса и журналистов. Мозги после трёхчасовой болтовни в кучу. «Ты ведь обучаешь, как больше зарабатывать, Ром?» Смущаясь, спрашивает Антон. Трудно вздохнув, осматриваю полутёмный салон. «Ты физику помнишь со школы?» «Откуда?» — он ржёт. «Это ж ты у нас гений. Я на неё и не ходил толком-то». За гаражами курил, да мопеды собирал. Есть такой закон электропроводимости. Рассматривая пролетающие мимо мерцающие огни за окном, рассказываю уже заученным текстом. Сила тока, проходящего через проводник, прямо пропорциональна его проводящей способности. Пока ничего не понял. Объяснишь, как это относится ко мне? Это ко всем относится, Антох. Если коротко, у человека имеется ровно столько денег, любви и счастья, сколько он в данный момент может пропустить через себя, ни больше, ни меньше. И что делать? Становиться круче, развивая свою личность. Этот процесс должен быть непрерывным. Посмотри на меня. Я постоянно учусь чему-то новому. Счастье и любовь — это моя семья, денег, как видишь, тоже только больше становится. А без этого развития никак. С надеждой в голосе интересуется мой водитель. К сожалению, нет. Деньги, может, и появятся, но будут утекать сквозь пальцы. Часто о таком слышу. Чудес не бывает. Вернее, они бывают, но только те, что запланированы. Телефон в руке вибрирует. Яркий экран ослепляет глаза. «А можно на твой курс записаться, Ром?» «Конечно. Я тебе скидку сделаю. 50%. Смотрю на Антона в зеркало заднего вида. 50? Усмехается он. «Ага. Пойми меня правильно. Я могу тебе подарить участие в четвертом потоке, но смысла не будет. И результата тоже. Бесплатные люди не ценят. Потом еще спасибо скажешь». Нахмурившись, смотрю на отправленный мне снимок, а вернее скриншот с комментариями с официальной страницы Ильяны. «Боже, это лучшая пара, Эва. Как же вы подходите друг другу, Ильяночка. Ты взрывной рыжий чертенок, наша любимая девочка, а Березовский — рассудительный и красивый мужчина. Какие вы счастливые! По-моему, у нас все получается». Приходят следом. Три краснеющих смайлика дополняют сообщение. «Ага. Мы молодцы, Ром. И, кстати, поздравляю. Видела твой сегодняшний выпускной. Это уровень, конечно. Горжусь таким другом, как ты. Спасибо». Когда машина останавливается, мое состояние вот-вот грозится перейти в кому. Попрощавшись с Антоном и прихватив пиджак, выбираюсь на улицу. Резкий ноябрьский ветер проникает под кожу, пока я быстрым шагом иду до обшарпанного подъезда, в котором аппетитно пахнет запеченным мясом. Голову даю на отсечение. Этот аромат именно из нашей квартиры. Открываю дверь и размещаю пиджак на вешалке. «Ром, почему так долго?» Встречает Гайка с претензией. Как уж получилось. Отвечаю, стягивая обувь. Поцеловав мягкие волосы на макушке, прохожу в спальню и падаю на кровать, наконец-то вытягивая ноги. Часа два только об этом и мечтал. «Ну и куда ты лег? Гремит она над ухом. «Я вообще-то весь вечер жду, чтобы ты помог мне окна утеплить на зиму. Я скотч специальный купил и вату. Быстро вставай! Я вчера ночью ужасно замерзла. Башка гудит от громкого голоса, но я приподнимаюсь на локтях и стараюсь быть хорошим мужем. «Ну сколько можно, Наташ? Когда мы уже переедем? Какой скотч? Нахрена это надо?» Жена поджимает губы и, задрав подбородок, разворачивается. «Хорошо, как знаешь». Виляя бедрами, покидает комнату. Откинувшись на подушку, медленно растираю виски. Сон постепенно забирает сознание в свои сети. Если бы не противный скрипящий звук, доносящийся с кухни, точно бы заснул. А так не получается. «Наташ». Зову охрипшим за день голосом. Молчит. Еле-еле поднявшись с постели, расстёгиваю пуговицы на рубашке. «Наташ». Захожу на кухню и зависаю, рассматривая тонкую фигурку в длинной футболке, порхающую по широкому подоконнику. «Чё за хуйня? Иди спи». Со злостью отвечает «зараза». Заправив волосы за ухо, снова скрипит скотчем и приподнимается на цыпочки, пытаясь дотянуться до верха. «Оставь, я завтра сам сделаю». Убрав стул, стягиваю ее с окна и несу в спальню. Она колотит меня по спине кулачками. «Я сама, от тебя не дождешься. «Ага». Смеюсь, скидывая ее на кровать. «Злющая, как черт. Не знаешь, с какой стороны подобраться. У меня для тебя подарок». Разместив руки на поясе, загадочно на нее посматриваю. «Опять брендовая сумка? Мне не надо!» Яростно сдувая волосы с лица, шепчет. «Не, не угадала». Во внутреннем кармане пиджака. Киваю за спину. Жду, пока любопытство победит, а потом присаживаюсь на край кровати, сцепив ладони в замок. 3, 2, 1. «А, Березовский, серьезно?» Размахивая бумагами, забегает в комнату Гайка. Серьезно. Она бьет меня в грудь, заставляя улечься, и с комфортом устраивается на моих бедрах. «Не верю!» — улыбается, читая. Смотрит на меня с восторгом. «Мы правда летим в Дубай на целый месяц?» «Правда. Только окна утеплим, блять». Ворчу и, прикрыв глаза, в эту же минуту отрубаюсь.